Ведь пойми ты, Ваня, извелся я на тебя глядячи. Ведь чую я, сердцем чую, что неспроста ты это колобродить стал. Ведь, видимо, горе какое-то у тебя есть. Ну и скажи мне толком, что с тобой попричиталось. Ведь пойми ты, глупый, не враг я тебе». И в голосе Алексея Григорьевича зазвучали такие мягкие нотки, что Иван удивленно поглядел на отца. Непривычны ему были как-то и эта ласковость тона, и этот любовный взгляд, которым глядел на него отец, всегда суровый и необщительный. И совершенно против воли молодой человек почувствовал, как в его сердце закопошилось отзывчивое теплое чувство, что и в нем воскресла давно заглохшая сыновняя любовь. И он, в свою очередь, бросил на отца смягченный ласковый взгляд. Алексей Григорьевич заметил, какое впечатление произвели на сына его слова, и не стал терять даром времени. «То-то, Ваня!» — снова заговорил он. «Напрасно ты на меня все это время зверем смотрел. Ведь как-никак, а нам с тобой не пристало в ссоре жить, особливо теперь. Знаешь, как на нас все зубы точат? Чуть повихнись мы малость, так нас сковырнут, что и поминай, как звали. Потому и не след нам друг на друга злиться. Будем в мире жить, и нам все нипочем. Всякую препону обойти сумеем. Ведь вот вижу я, что у тебя горе есть. Ну и скажи мне, авось и поправим дело». Иван все время слушал отца, не прерывая его ни малейших жестов и низко опустив голову. А когда отец кончил, он печально усмехнулся и сказал: «Нет, батюшка, не можно это дело. Моего горя никому не избыть». Алексей Григорьевич улыбнулся и покачал головой. «А знаешь, Иван, я ведь догадался, что тебя за горе точит», — сказал он. «Чай, у тебя зазноба появилась?» Младший Долгорукий нервно вздрогнул и прошептал: «Верно. И от той зазнобы я и места себе не нахожу. Но вот видишь, глупый, давно бы сказал, невелика еще эта беда, присватывайся, да и давай свадебку сыграем». Иван Алексеевич тяжело вздохнул и промолвил: «Моя зазноба за меня не пойдет». Отец расхохотался. «Вот тебе раз!» — воскликнул он. «Да ты никак, Иван, с ума спятил! Да какая же эта невеста сможет Ивану Долгорукому отказать? Такое еще не народилось. За тебя всякое с радостью пойдет. Это не пойдет». «Да кто это? Сказывай толком!» Иван Алексеевич встал с места, подошел к двери, приотворил ее, чтобы убедиться, что их никто не подслушивает, затем снова уселся и тогда только сказал: «Принцесса Елизавета Петровна». Алексей Долгорукий даже руками развел от удивления. «Вот тебе раз!» — произнес он. «Неужто?» «Вот с этой-то любви на меня и дурость напала», — отозвался князь Иван. «Хотел ее пересилить с первоначалу, да не смог. И наяву-то она мне все грезилась, и во сне-то мне от нее покою не было. Ну и зачертил, чтобы хоть немножко забыться. Да нет, не забудешь. Уж так-то я колобродил все время. Иному бы пора на погост отправиться. А я, вишь, все жив, да все о ней думку думаю». Горькая улыбка скользнула по его губам и затерялась в глубине сразу затуманившихся слезами глаз. Алексей Григорьевич молча поглядел на него несколько секунд, а потом промолвил: «Эх, Иван, Иван, погляжу я на тебя, какой же ты еще глупый! Чем всю эту дурость на себя напускать, заслал бы сватов, да и кончено дело». «Да ведь это немыслимо!» – простонал Иван. «Да ты пошли! И посылать нечего! А хочется тебе счастья!» «Господи!» – воскликнул Иван. «Да я, кажись, с ума бы сошел от такой радости!» «И с ума сходить нечего! Ты только меня слушайся! Вот объявит не сегодня-завтра государь Катю своей невестой!» «Да нечто это возможно!» – перебил Иван. «Коли сказываю, стало возможно. Все дело теперь вот как налажено, и не сегодня-завтра сие совершится. Так вот, а после этого мы и донесем государю о твоей любви. Он тебя так любит, что, наверное, сам в сватах будет. Ну, а ему уж принцесса Елизавета Петровна отказать не посмеет». «Хорошо, кабы так было», – прошептал Иван. «Да уж будет! Ты только дурость свою брось. А самое главное, смотри, Иван, старайся его на брак с Катей настраивать. Ну, а после и за твои делишки примемся. Так как же, Ваня, идет что ли?» Иван подумал немного, потом быстро поднялся с кресла и протянул руку отцу. «Идет, батюшка». «Ну вот и ладно», — обрадовался Алексей Григорьевич. «А теперь давай поцелуемся». И отец, и сын бросились друг другу в объятия.